Ваша любящая тетушка Алиса, дата, подпись. Освальд посмотрел на девочку. Глаза у нее мокрые, веки и губы подрагивали. Ситуация. Плевать, подумал Освальд. Потом разберемся. Тащи все это в комнату на втором этаже, сказал Освальд. Будешь там жить. Готовить умеешь? Девочка улыбнулась, кивнула, шмыгнула носом, подхватила свои коробки и пошла, путаясь в полах плаща, в дом. Освальд смотрел ей вслед. «Дармоедка», — нерешительно подумал он. Его охватило вдруг чувство, что все это уже когда-то было, и тогда, в прошлый раз, все кончилось плохо. Сразу перестало хватать воздуха. Дом, уже год такой послушный и пустой, вдруг как будто приобрел вторую тень. Стал как при отце, неуютным и почти враждебным. Освальд ни на секунду не мог сбросить напряжение, прислушивался к звукам и шагам, медлил, прежде чем войти в какую-нибудь дверь. На столах стали появляться банки и кувшины с букетами полевых цветов. В комнате отца, теперь ее занимала Моника, как по волшебству, возникло множество разнокалиберных глиняных горшочков с землей, из которой торчало что-то зеленое. Потом китаец и Альбин приволокли туда целую катку с каким-то деревцем. Получив очередное письмо от отца, отец писал, что сумасшедшего капитана заперли в каюте, но цель – дойти до Северного полюса – решили оставить. Поскольку магнитный компас и загруза железной руды в трюмах показывают все, что угодно, кроме сторон света, то рулевому приказали держать курс по полярной звезде. А чтобы не сбиться даже в пасмурную погоду, полярную звезду прикрепили к бушприту. И теперь, в какую бы сторону пароход ни шел, он неминуемо попадет на Северный полюс, самым кратчайшим путем. Читая это письмо, Освальд машинально вошел в комнату отца, чтобы засунуть письмо за картину на стене. И увидел, что Моника голая вертится перед зеркалом, подражая тем негритянкам в прибое. Когда он вошел, она не завизжала и не задергалась. А взглянула на него через плечо, неторопливо подошла к стулу, на спинке которого висел ее халатик, накинула халатик на плечи, села на стул и стала смотреть на Освальда молча и холодно. Освальд покраснел, скомкал в кулаке письмо и вылетел наружу. Моника постепенно вытеснила китайца с кухни. И позже, наливая Освальду супа в тарелку, она сказала: «Мама говорила, что я немножко с приветом. Вы не обращайте на меня внимания, пожалуйста». «Только чокнутых мне тут не хватало», — сказал Освальд. «Я не чокнутая», — сказала Моника. «Я просто не до конца понимаю некоторые условности». Между тем, на грядках китайца происходило непонятно что. Похоже было, что там все понатыкано вперемешку. Лук с горохом, огурцы со свеклой. Все это ненормально быстро перло вверх к солнцу. Перло буйно и весело. Китаец воткнул в грядки длинные жерди, к ним на высоте своего роста привязал такие же продольные поперечные перекладины, потом выше еще раз. Получилось что-то вроде клетки. Как по заказу, рядом с грядками выросли два муравейника. Освальд, иногда забавляясь, смотрел, как муравьи волокут упирающихся гусениц или дразнил их соломинкой, а потом слизывал муравьиную кислоту. Моника каждое утро ставила на стол большую миску мелко нарубленной зелени. Это было вкусно. Освальд ел и нахваливал. Китаец улыбался. Несколько ночей подряд бомбили копери. Шани ездил потом туда и сказал, что сгорело полгорода. Освальд стал брать за помол одну меру с пяти. Приезжал староста, уламывал его, угрожал судом. Освальд согласился вернуться к прежней оплате 1:6, но с условием, что после обмолота управа станет выделять ему работников не только бесплатно, но и со своими харчами. Староста поворчал, но согласился. В селе появилось много нищих из города. Побирались под окнами, крали, если плохо лежало. На мельницу забредали редко. Освальд запретил и Монике, и китайцу давать помногу, чтобы не прикармливать. В июле навалилась сушь. Где-то горели подожженные леса. Солнце даже в полдень было красноватым. Закаты по-настоящему пугали. На полях горели посевы, горели травы, трескалась земля. Освальд уже понимал, что урожая не будет. Старухи на хуторах ворожили, пытаясь вызвать дождь. Шептались, что такая засуха неспроста.